Но сперва нужно освоиться с учебой. Сегодня стартует мой курс в языковой академии Леонардо да Винчи. Мне предстоит изучать итальянский 5 дней в неделю, 4 часа в день. И я просто в восторге. Я настоящая ученица. Вчера вечером приготовила одежду, как в первый раз в первый класс. Лаковые туфельки, новая коробочка для завтраков. Надеюсь, учительница меня полюбит. В первый день в Академии Леонардо да Винчи все проходят тест. Нас должны распределить на нужный уровень, по способностям. Узнав об этом, я стала надеяться, что меня не отправят на первый уровень. Ведь это было бы так позорно, учитывая, что за спиной у меня целый семестр итальянского в Нью-Йоркской вечерней школе для разведенок. И все лето я заучивала карточки. Да и живу в Риме уже целую неделю, тренируясь в языковой среде и даже обсуждая проблемы развода с итальянскими старушками. Вообще-то я даже не в курсе, сколько здесь уровней. Но стоит мне услышать слово «уровень», как я решаю, что непременно должна попасть хотя бы на второй. По крышам барабанит дождь, я являюсь первой, как в школе, всегда была паинькой, и прохожу тест. Он такой трудный, мне не под силу одолеть даже 10-ю часть. Я так хорошо знаю итальянский, выучила так много слов, но они не спрашивают ничего из того, что я знаю. Второй этап — устный экзамен. Это еще хуже. Меня допрашивает худосочная итальяшка, которая чересчур тараторит. Но из-за нервов делаю ошибки даже в тех словах, которые учила. Ну почему сказала «вада аскуола» вместо «сона андата аскуола»? Я же это знаю. Но все кончается хорошо. Учитель проверяет мой тест и называет уровень. Второй. Занятия начинаются после обеда. И я иду обедать, ем жареный индивий. А потом возвращаюсь в академию и самодовольно дефилирую мимо студентов, попавших на начальный уровень. Только вот вскоре становится ясно, что кое-кто вовсе не такой умный, и мне здесь вообще нечего делать, так как второй уровень трудный невероятно. Я будто плыву, еле держась на поверхности, и с каждым вдохом наглатываюсь воды. Преподаватель, худосочный парень, почему все учителя такие тощие? Худые итальянцы кажутся мне подозрительными. Слишком тараторит, пропускает целые главы в учебнике и все время повторяет. Это вы уже знаете, это вы уже знаете. Выстреливая фразы, как из пулемета, он ведет разговоры с моими одногруппниками, которые, как оказывается, бегло владеют итальянским. Нутро сжимается от ужаса, я судорожно дышу и молю Бога, чтобы меня не вызвали. На перемене пулей выбегаю из класса, не твердо держась на ногах, и чуть ли не в слезах плетусь к администратору. Там, четко выговаривая слова по-английски, прошу их перевести меня на первый уровень. Так они и делают. И вот теперь я здесь. Наша учительница пухленькая и говорит медленно. «Так-то лучше».